На лавочке возле моего дома расселись Анна с Зинаидой. Времени 10 час, они все расстаться не могут, пост покинуть. Завидев свежего человека, они наперебой стали сообщать мне новости. Воду включили, но только холодную, с горячей возникли проблемы из-за моей поврежденной трубы. Соседку сверху, Марью Тихоновну, выпустили еще вчера к вечеру, хотя Зинаида считает, что они поспешили. Надо было как следует разобраться, проверить ее на предмет криминальных связей. И Анна с ней полностью согласна. Собачку Тушу тоже выпустили, да еще колбасой накормили в милиции. Дверь моя стоит, хорошо ее сделали. «Нынче мясо брала в угловом магазине», — начала Зинаида. «Танька-продавщица, — говорит, — вырезка, а там-то одни жилы». «Не говори», — поддержала подругу Анна, — «теперь мяса хорошего и не достать». Они выжидающе уставились на Родиона. «Да-да», — невпопад ответил он и потянул меня к подъезду. Я пребывала в полном недоумении, пока не вспомнила между первым и вторым этажами, что сама же наврала кумушкам, что слон работает на мясокомбинате. Только ему об этом говорить нельзя, а то он меня просто убьет. Однако на меня вдруг напал такой смех, что я хрюкала всю дорогу до двери, а потом рассмеялась в голос. «Ты это о чем?» — спросил слон с подозрением. «Ты им так нравишься? Они велят мне за тебя замуж идти», — ляпнула я сходу. «А что? Я не против». «И вот никогда не поймешь, всерьез он или шутит». Я сама не понимала, что со мной творится. На сердце было как-то неспокойно, хотя вроде бы все теперь в порядке, и даже Леонида Борисовича удалось спасти. Поесть, что ли, может, полегчает? Слон уже готовил что-то на кухне, правильно сообразив, что от меня он этого подвига не дождется. Мы жевали в полном молчании, стесняясь говорить о том, что нас сейчас волновало. Я искоса взглянула на него и заметила, как он аккуратно корочкой хлеба подобрал соус с тарелки. И вдруг я представила себе 12-летнего мальчишку, испуганного, оглушенного горем. Он еще не осознал, что остался один на свете, еще не свыкся с потерей родителей, а его всунули в детский дом, где голодно и холодно, и каждый за себя. Дети злые, как волчата, а воспитатели — жуткие бабы с мерзкими голосами, всей душой ненавидящие этих детей. Сердце мое перехватило от жалости. Своим поступком я уже перестала удивляться в последнее время, но слон перехватил мой взгляд и сразу же все понял. «Прекрати меня жалеть», — вспыхнул он и отодвинул тарелку так, что она чуть со стола не упала. «Я взрослый человек, сам себе хозяин. Всего добьюсь и все добуду». «Какой же ты взрослый?» — еле слышно проговорила я. «Ты еще маленький, ничего не понимаешь». И тогда до него наконец дошло. «Нет, все-таки правильно мы его слоном окрестили». Он поднял меня. Руки у него были сильные-сильные, и я вдруг почувствовала себя невесомой, словно поплыла по небу на облаке. Тело закололо сладкими иголочками, в голове заиграла незнакомая красивая музыка. Со мной никогда такого раньше не бывало. Захотелось отдать ему всю себя, полностью раствориться в нем и так провести всю оставшуюся жизнь. Кажется, я его люблю. Я не успела удивиться этой мысли, потому что слон споткнулся, и мы с размаху грохнулись на диван. Попробуйте рассмеяться, когда вам затыкают рот поцелуем. И только очень нескоро, по прошествии нескольких месяцев, Родион признался мне, что последнюю фразу я произнесла вслух. Стало быть, я первая в него влюбилась и вообще повисла на его шее и не давала ему проходу. Вот так вот. Спала я очень долго и проснулась от звонков в дверь. Рядом никого не было, и в кухне тоже никто не хозяйничал. Слушиваясь звонки, я догадалась, что Родион с утра пораньше решил сделать мне сюрприз и смотаться, к примеру, за теплыми булочками в кондитерскую на углу, а потом он принесет мне кофе в постель». Звонки продолжались, в дверь даже стукнули ногой, после чего на площадке раздались голоса. Я завернулась в простыню и пошла открывать, нацепив на лицо счастливую улыбку. «Это ты, милый?» — пропела я. Но дальнейшие слова застряли в горле, потому что на площадке стоял Кирилл. «Здрасте», — радостно сказал он и повернулся к наскакивающей на него сзади Анне. «Как же ты, тетка, говорила, что мне не сюда, когда мне как раз сюда, в эту квартиру, к Евдокии?» «Эх», — с презрением в голосе сказала Анна, — «ну что за молодежь пошла, никакого стыда нету. Такого парня променяла на какого-то орангутанга». «Тебе чего?» — не слишком любезно спросила я. Не то чтобы меня тронули Анни на слова, просто я рассердилась на слона. Куда он подевался? Кирилл отодвинул меня от двери и вошел в квартиру. Выяснилось, что его прислал Родион, чтобы Кира починил мою несчастную трубу и закрепил батарею. Сам же слон вовсе не думал о горячих булочках, а с утра пораньше умотал на работу. «Ну, где тут поле деятельности?» — деловито поинтересовался Кирилл, вынимая из мочерчатой сумки какие-то ключи и гайки. «А ты что, умеешь?» — хмуро спросила я. «А то как же!» — усмехнулся он. «Я ведь кто? Механик? Так что мне твою трубу завинтить? Раз — плюнуть!» Однако провозился он довольно долго. Все ворчал, что трубы прогнили, и по-настоящему надо всю систему менять. Потом осталось самое трудное — включить горячую воду. Я к тому времени успела натянуть одежду, причесаться и даже выпить кофе, не дожидаясь, что кто-то принесет мне его в постель. Так что я выглянула на лестницу и позвала негромко. «Анна Лукенишна!» Я рассчитала совершенно верно, поскольку Анна никуда не делась, а подслушивала с верхней площадки. Она быстренько просветила нас, что найти сантехников можно во дворе, в подсобке, что их двое — Сашка и Мишка. Так вот, лучше привлечь Мишку, потому что Сашка совсем дурак, и руки у него дырявые. Недавно он на управдома Галину Петровну батарею чугунную уронил. Сашка и Мишка в подсобке в рабочее время оттягивались по полной, попивали пивко и резались в карты. На мое появление они никак не отреагировали. Даже головы не повернули. Я понаблюдала за игрой и, выяснив, который из них Мишка, помахала перед его носом двумя сотенными бумажками. Не помогло. Мишка молча отвел мою руку и продолжал заниматься своим делом. «Мужики!» Кирилл решительно отодвинул меня в сторону и протиснулся в крошечную подсобку. «Мне ждать некогда. У меня время не казенное». «Зато у нас казенное», — хохотнул Сашка. Кирилл примерился и дал ему легонько в ухо, отчего Сашка ткнулся носом в рассыпанные карты и затих. «Ты чего, ты чего?» — заверещал Мишка. «Не видишь люди на работе?» «Вижу», — охотно согласился Кирилл, сгреб его за шиворот и потащил к нашему подъезду. По дороге Мишка пытался апеллировать к обществу старух на скамейке, возглавляемому Анной и Зинаидой. Но понимания у них не нашел. Толстая Зинаида любезно согласилась постоять в дверях подвала. Если бы Мишка захотел сбежать, обойти ее не было никакой возможности. Кирилл все сделал отлично. Вода забила из крана тугой струей и окрикнула вниз, чтобы старухи выпустили Мишку. «И как же тебя благодарить?» — вскричала я. «Какой ты молодец!» Я хотела его поцеловать, но заметила, что в дверь заглядывает Анна, успевшая подняться раньше Зинаиды, и передумала. «И правда, спасибо вам», — запела Анна, «а то этих-то охламонов мы неделю ждали б». Пока мы пили чай с вчерашними пончиками, Кирилл молчал так выразительно, что я сразу догадалась. Что-то у него на уме. «Ну, говори уж», — вздохнула я. «Чего тебе от меня надо?» «Я вот все про ребят думаю», — насупился Кирилл. «Получается, что зря они погибли. Никому до них дела нету. Никто виноватых искать не будет». «И что ты надумал?» — с подозрением спросила я. «Сам будешь мстить?» Только кому? Вот в этом-то все и дело, — оживился он и придвинулся ближе. Ты же сама говорила про этого полукопченого, что Амалия могла только через него на бандитов выйти. Вот бы его порасспросить. Так он тебе и скажет, — я замахала руками. Это такой тип страшный. Я тут же подумала, что не так страшен черт, как его малюют. Амалия боялась его слишком уж преувеличенно. А если обо всем остальном она врала, то, может, и о соседе тоже. Кирилл уловил малую толику неуверенности в моем голосе и нажал посильнее. «Слушай, ты мне вот только покажи, я сам разберусь. Мне б только узнать, кто за всем этим стоит». «А что ты будешь делать, если узнаешь?» — спросила я. «Тоже мне нашелся неуловимый мститель. Да они тебя в бетон закатают». «Что, я совсем дурак, по-твоему?» — обиделся Кирилл. «Знамо дело, на рожон не полезу. Прикину, что тут предпринять, кому сказать. Помоги, а?» И я сдалась. Во-первых, из благодарности... А во-вторых, самой было ужасно любопытно, как же Амалия сумела выйти на бандитов. Можете не верить, но дом, в котором жила Амалия, я нашла без труда. Наверное, в последнее время обострились мои умственные способности, потому что, как я уже говорила, с топографией у меня не очень. Дом я узнала по фигурным окнам, подъезд угловой. «И что делать?» Мы с Кириллом потоптались немного возле подъезда. Дом Амалии стоял в тихом переулке, сейчас в дневное время. Там было безлюдно, так что рано или поздно кто-то выглянет из окна и нас заметит. Рядом не было ни магазинчика, ни кафе. У подъезда скучал чей-то черный джип. И в это время подъехала машина, старая БМВ. Водитель очень неаккуратно припарковал ее чуть в стороне от подъезда и вышел. Я тут же спряталась за Кирилла, потому что водителем оказался Кондратий Полукопченый, собственной персоной. Он был одет в неприметную куртку и вязаную шапочку, надвинутую на лоб. Вид у него был усталый и невыспавшийся, впрочем, это только мое предположение. Может, Кондратий всегда такой? Он злобно пнул стоявший у самого подъезда джип, из чего я сделала вывод, что тот занял его законное парковочное место. Потом еще сильнее сутулился и вошел было в подъезд. Но тут навстречу ему выскочила девица в коротеньких брючках и блестящей курточке, в которой невозможно было не узнать колоритную пассию полукопченого Карину. «Кодя!» — заверещала она на весь район. «Ты куда это собрался? Забыл, что обещал меня в салон отвезти?» «Какой еще салон?» — отшатнулся Кондратий. «Не видишь, человек только с работы. Полночи одного козла караулили, ни пожрать, ни поспать. Иди ты со своим салоном». «Ты сам козел», — мгновенно озверела Карина. «Тебе бы только нажраться и дрыхнуть полдня. Что ж мне, пешком идти?» «Иди ты». Кондратий вошел в подъезд и оттуда выкрикнул, куда и зачем должна идти Карина. Она не осталась в долгу, и тут же послала его ответно. Он ее слов, надо полагать, не услышал, но дверь снова открылась, и вышел здоровый такой квадратный тип, хозяин джипа. «Лешенька», — Карина теперь была сама любезность, «не подвезешь ли девушку хоть до метро? Садись, что ли», — буркнул тот, а мы с Кириллом в это время проскочили в подъезд. Бросив взгляд из маленького окошка, я увидела, что Карина вовсю обхаживает хозяина джипа и подумала, что на плешивой голове Кондратия Полукопченого очень скоро могут вырасти большие ветвистые рога. Квартира Амалии была на третьем этаже. Я узнала ее по многочисленным табличкам. По всем этим пуделям и мышечкиным. Полукопченому нужно было звонить 4 раза. Мы с Кириллом переглянулись, и я нажала на кнопку. Очевидно, Кондратий еще не успел завалиться на диван, потому что через некоторое время послышались шаги, и он возник на пороге с ворчанием. «Ну, че ты трезвонишь? Че ты рвешься? Вечно все забываешь. Не голова, а мяч дырявый». Как видно, он думал, что это вернулась Карина, и очень удивилась, увидев на пороге меня. Я тоже едва смогла совладать с собственным лицом, потому что Кондратий успел снять шапочку, и взором нашим открылась лысина, располосованная когтями коммунального кота Рамуальда. Мне даже стало на минуту жалко пострадавшего. «Здрасте!» — я заулыбалась и даже попыталась сделать реверанс. «А Амалия Львовна дома? И я вообще-то к ней?» Было странно искать Амалию дома, учитывая тот факт, что я собственными глазами видела ее полет с седьмого этажа в объятиях Малюты. Но я рассчитывала на неосведомленность полукопченого и неоперативность сотрудников органов милиции. Прошли ведь всего сутки с ее гибели. Сообщить они вряд ли успели. Так и оказалось. «Этой старой Грымзе три звонка!» — рявкнул полукопченый и пошел по коридору к себе, не позаботившись закрыть дверь. Очень кстати, потому что я впустила Кирилла, и мы тихонько двинулись следом. Никто не выглянул в коридор, ни Пудель, ни Ляля Шутикова. Да и живут ли они тут вообще? Может, таблички остались от старого режима? Кондратий сидел за столом, уставленным грязной посудой, и ел прямо из сковородки остывшую яичницу. Вместо хлеба он орудовал батоном докторской колбасы, откусывая от него большие кусищи. Я невольно подумала, что за подобное бытовое обслуживание он должен лупить свою Карину каждый день, как Сидорову козу. Я сама не образец домовитости, но мамочка кое-что успела вбить мне в голову. Если уж живешь за счет мужика, то минимум комфорта ты должна ему предоставить. То есть никаких горелых сковородок и холодных яичниц на обед. Иначе рано или поздно получишь по полной программе. Именно это и удерживало меня от преждевременного замужества. Готовить и убираться мне как-то не хотелось, а получать в морду тем более. Нам помогло то, что, увидев Кирилла, полукопченый от неожиданности подавился колбасой и надолго закашлялся. Кирилл подскочил к нему, двинул его по многострадальной исцарапанной лысине и связал руки грязным полотенцем, валявшимся рядом на стуле. В комнате был жуткий беспорядок. Пылища, всюду валялись Каринкины тряпки и обувь. Я нашла поясок от халата, и Кирилл связал Кондратью еще и ноги, а после того сжалился и врезал ему по спине, чтоб тот перестал кашлять. «О!» — удовлетворенно сказал он, увидев, что выпученные глаза полукопченого встали на место. «Проскочило!» «Вам чего?» — ошеломленно спросил Кондратий. «Вы с какого дуба рухнули, а?» Он подвигал руками и ногами и убедился, что они связаны на совесть. «Привет тебе, Кодя! От Амалии Львовны!» — усмехнувшись, сказала я. «Знаешь, где она сейчас?» «Да мне на нее!» — Кондратий выразился непечатно. «Может, это и верно», — согласилась я. «Только Амалию вчера сбросили с седьмого этажа». «А я тут при чем?» — полукопченый пожал плечами. «Тоже верно. Ты тут ни при чем», — согласилась я. «Но если бы ты не свел ее с бандитами, то ничего бы не случилось». «А ну, говори быстро, с кем ты ее познакомил?» — приказал Кирилл. «Да ты чего?» — заорал Кондратий. «Да я знать ничего не знаю». «Да я вообще ни с кем ничего». «Ага, ты белый и пушистый, работаешь нянечкой в детском саду, так?» — рассердилась я, потому что из коридора послышались подозрительные звуки. «Берта Брониславовна!» — заорал вдруг Кондратий. «Милицию вызывайте! В квартире криминал!» «Вот тебе и здрасте! Оказывается, Пудель существует, и он женского рода. Берта Брониславовна Пудель!» Подумав, я мигом оторвала розовый помпон от Карининой тапочки и засунула его полукопченому в рот. Он перестал орать, но замычал. «Дай-ка!» — Кирилл без видимых усилий поднял Кондратия со стула. «Окно открой!» Я распахнула большое красивой формы окно. Между рамами была многолетняя слежавшаяся пыль. Кирилл положил свою ношу на широкий подоконник и сказал: «Решай быстро. Либо ты говоришь мне имя, либо я тебя отпускаю». «Хочешь с Амалией на том свете повидаться?» — добавила я. «Тут не седьмой этаж, а третий. Может, и не ушибешься, но кресло инвалидное можешь заказывать уже сейчас». С этими словами я вытащила помпон. «Пошли вы все!» — — высказался Кондратий, отплевываясь. Но Кирилл был настроен серьезно. Он перевалил Кондратия через подоконник и стал осторожно его опускать. «Слушай, еще немного, и я тебя не удержу», — сказал он с натугой. «Я ведь не железный. Ты пойми, ребята погибли, 4 человек, друзья мои». Глаза полукопченого совсем вылупились от страха. Кажется, он понял, что с ним не шутят. «Как раз момент удобный», — хладнокровно сказала я, высунувшись в окно. «Никого внизу нет. Это еще прибьет невинного человека. Вон какая туша». Я сама не знала, откуда у меня взялось такое самообладание. Нервы укрепились, что ли, во время моих приключений. Вот как сталь закаляется. «Не надо!» — заорал полукопченый. «Все скажу, только не отпускайте. Я высоты боюсь». «Ну и хорошо», — обрадовался Кирилл, «а то у меня руки устали, сил нет». «Это все сургуч», — выдохнул Кондратий. «Я свел Амалию с людьми сургуча. Больше ничего не знаю. Они без меня договаривались. А она мне обещала заплатить, но нифига не дала». «Теперь с нее не спросишь», — пробормотала я. «Сургуч. Я уже слышала это имя. Это сургуча так боялась Виктория и ее обходительный муженек. Виктория даже собиралась меня пытать, думая, что я работаю на сургуча. Уходим отсюда». Я дернула Кирилла за руку. «Эй! Развязать!» — безнадежно воззвал полукопченый. «Обойдешься. Каринка придет, развяжет», — бросила я. В коридоре по-прежнему никого не было. «Вот что, дорогой мой», — твердо сказала я внизу. «Сейчас мы простимся, и, Боже, тебя упаси рассказывать обо всем этом Родиону. Сургуч — это что-то очень опасное, так что не советую тебе с ним связываться». Кирилл упрямо наклонил голову, а я подумала, что свои мозги человеку ведь не вставишь в голову. В конце концов, он не маленький, а я не нянька. Распрощавшись с Кириллом, я отправилась к себе домой. Для меня вся эта история наконец закончилась. Единственное, чего я сейчас хотела, это привести себя в порядок, посетить парикмахерскую, сделать маникюр, наведаться к косметологу. Хорошо бы еще в сауну или в спа-клуб, но это уж как получится. Я ехала в вагоне метро и перебирала в памяти события последних дней, так сказать, занималась разбором полетов. И что ж, кажется, я вышла из этой передряги без больших потерь, а может быть, даже кое-что приобрела. Недаром говорят, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я действительно стала сильнее, что-то поняла о себе самой и о других людях. А главное, я гораздо лучше узнала о слона. То есть, какой он слон? Он Родион, Родя. И он, пожалуй, самое большое из моих приобретений. Мужчина напротив как-то странно на меня посмотрел, и я осознала, что говорю вслух, больше того, широко улыбаюсь. К счастью, поезд остановился на моей станции, я встала и направилась к выходу. Нет, срочно на расслабляющий массаж, а то так недолго и свихнуться. Сейчас позвоню из дома и запишусь, хоть и на сегодня. На асфальтовой площадке перед универсамом расхаживал человек в костюме огромного петуха. Видимо, проходила какая-то рекламная акция. Желтые штаны в обтяжку, огромный яркий матерчатый хвост, красный гребень, клюв. А крачка, что ли, рекламируют? Я поравнялась с этой живой рекламой. Петух протянул мне желтую листовку, я ее машинально взяла, попыталась пройти мимо, но он загородил мне дорогу. Я шагнула влево, он туда же, я вправо, и он вправо. Вот дурак. Скучно ему раздавать целый день листовки, решил развлечься. Только я-то при чем? Я огляделась по сторонам. Как назло, кроме нас двоих, никого поблизости не было. «Слушай, парень, мне сейчас не до этих игр», — проворчала я недовольно, снова попытавшись обойти его. «Заигрывай лучше с курицами». И тут этот придурок наклонился, словно хотел что-то доверительно мне сообщить, и неожиданно приложил к моему лицу платок. Я почувствовала острый неприятный запах, попыталась оттолкнуть руку с платком и потеряла сознание. Пришла я в себя от холода. Я пошевелилась, открыла глаза и огляделась. Я находилась в большом бетонном подвале, или, скорее, полуподвале. Под потолком помещения имелись маленькие окошки, забранные снаружи металлическими решетками. Чуть в стороне от меня были составлены к стене грабли, лейки, корзины, лопаты и прочий садовый инвентарь. Еще там стояли какие-то ящики и коробки, и я, кажется, знала, что в них находится. Я зажмурила глаза и взмолилась. «Пусть это окажется просто сном. Пусть сейчас я проснусь в собственной квартире, на своем неудобном продавленном диване». Я открыла глаза. Чуда не произошло. Я была в том же самом подвале, в кладовке садовника. В том подвале, куда приволокли меня из морга бестолковые бандюганы, Лимон с Костяном. Это было совсем недавно, а кажется, целую жизнь назад. Так бывает в компьютерных играх. Сделав неправильный ход, ты вдруг проваливаешься на предыдущий уровень и приходится все начинать с самого начала. Проходить заново все круги ада. Я застонала. Неужели придется заново пережить все эти кошмарные передряги? Выскакивать на ходу из машины, блуждать по темной пещере, бороться с безумной Амалией и ее немым прислужником, убегать от поклонников рогатой жабы. Да нет, в жизни так не бывает. Ничто в ней не повторяется дважды. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нельзя дважды попасть в один и тот же капкан. Хотя мне самой не раз случалось наступать на одни и те же грабли.